Митч нажал кнопку вызова. Рядом с ним никого не было. Но когда двери лифта раскрылись, первым мимо него проскользнул молодой человек в черном костюме, похожий чем-то на Мэрила Линча, известный американский киноактер. Митч вздохнул, он надеялся быть в кабинке один. Офис Малхолланда располагался на 7-м этаже. Митч нажал кнопку, не удостоив парня в черном костюме и взглядом. Когда лифт пополз вверх, оба уставились на табло с мелькающими цифрами. Митч стоял у самой стенки, поставив тяжелый чемоданчик на пол рядом со своей правой ногой. На 4-м этаже лифт остановился. В раскрывшиеся двери вошла несколько нервничавшая Тэмми. Молодой человек окинул ее оценивающим взором. На этот раз Тэмми была одета классически. Не очень длинное, простое вязаное платье, без всяких украшений. Никаких немыслимых туфель на каблуках. Волосы светились чуть красноватым оттенком. Стоящий у самой двери юноша еще раз взглянул на нее и нажал на кнопку закрытия дверей. В руках у Тэмми был большой черный чемоданчик, точная копия того, что стоял рядом с Митчем. Избегая его взгляда, Тэмми встала рядом и поставила свой чемоданчик вплотную к его. На 7-м этаже Митч подхватил тот, что внесла Тэмми, и вышел. На 8-м вышел похожий на кинозвезду парень. Тэмми же поднялась на 9-й, с трудом оторвала от пола чемоданчик Митча, набитый папками из фирмы Бендини, и скрылась за своей дверью. Она не только повернула изнутри ключ, но и задвинула засов на двери. Затем сняла жакет, прошла в маленькую комнатку, где включенный ксерокс уже ждал ее. В ее распоряжении было 7 папок, каждая толщиной в дюйм. Она аккуратно разложила их на складном столе рядом с машиной и взяла в руки первую с наклейкой «Кокер Хэнкс», управляющему восточно-техасского трубопровода. Раскрыв зажимы, Тэмми высвободила документы из обложки и осторожно поместила их в автоматический загрузчик. Нажала на кнопку «Печатать» и стала смотреть, как из машины вылетают по 2 отлично исполненные копии каждого документа. По прошествии 30 минут все 7 папок вернулись в черный чемоданчик. Новые 14 папок были надежно закрыты в несгораемый ящик, стоявший в крошечной кладовой. Кладовая тоже была закрыта на ключ. Тэмми поставила чемоданчик рядом с дверью и принялась ждать. Фрэнк Малхолланд был компаньоном в маленькой юридической фирме из 10 человек, которая главным образом занималась обеспечением банковского бизнеса и ценными бумагами. Его клиент, пожилой человек, создавший цепь магазинов «Сделай сам», где торговали всем, начиная от гвоздей и кончая запасными частями к автомобилям и радиодеталям, успел сколотить 18-миллионное состояние, однако был отстранен от управления делами и отправлен на пенсию, предавшим его советом директоров и родным сыном. Он обратился с иском в суд. Компания ответила встречным иском. Так они судились 1,5 года, иски сменялись контр-исками, и конца тяжбе не предвиделось. Однако, изрядно набив карманы юристов деньгами и тем самым порадовав их сердца, стороны все же решили попытаться как-нибудь уладить дело. Фирма Бендини по просьбе сына и совета директоров занималась налогами компании. И вот 2 месяца назад Эвери Толлер представил Митча противоборствующим сторонам. Была идея предложить старому упрямцу пакет акций на 5 миллионов, право на покупку дополнительных акций по льготным ценам и определенное количество облигаций. Малхолланд отнесся к идее прохладно. Его клиент не был жадным, несколько раз объяснял он. Старик отдавал себе отчет в том, что уже не вернет контроль над всем предприятием. Собственным предприятием. Но 5 миллионов было мало, слишком мало. Любой суд присяжных, если он не будет состоять из одних только недоумков, займет сторону пожилого бизнесмена. И тут дураку станет ясно, что суд обяжет противную сторону выплатить по крайней мере 20 миллионов. После часовой беседы в ходе выдвигаемых предложений и контрпредложений Митч согласился увеличить пакет акций до 8 миллионов. А Малхолланд на это ответил, что еще может согласиться подумать о 15. Митч сложил свои бумаги в атташе-кейс. Малхолланд вежливо проводил его до дверей. Они договорились встретиться через неделю и пожали друг другу руки так, будто бы лучшими друзьями были. На пятом этаже кабина лифта остановилась, как ни в чем не бывало, вошла Тэмми. Кроме них двоих в лифте никого не было. Когда двери закрылись, он спросил: «Какие-нибудь трудности?» «Нет, копии я заперла». «Много ушло времени?» 30 минут». Лифт остановился этажом ниже. Они обменялись с Митчем чемоданчиками. «Завтра в полдень?» «Да», — ответил он. Двери раскрылись, она вышла. Вестибюль внизу был пуст. Только тот же самый охранник так же лениво подпирал стену. Митчел Магдер, адвокат и советник юстиции, держа в одной руке кейс, а в другой тяжелый чемоданчик, быстрым шагом вышел из здания и с достоинством отправился в свой офис. Празднование 25-го дня рождения Эбби проходило довольно скромно. Сидя при свечах в темном уголке у Гризанти, они шептались и пытались улыбаться друг другу. Удавалось это с трудом. В это самое время где-то в ресторане сидел агент ФБР с магнитофонной кассетой, которую он должен был сунуть в автомат по продаже сигарет ровно в 9 часов, с тем, чтобы через несколько секунд ее забрал Митч. И сделать это нужно было так, чтобы противник, кем бы он ни был и как бы в данный момент ни выглядел, не смог этого заметить. А лента на кассете поведала бы, на какую сумму наличных чита Магдеров может рассчитывать за свидетельство в суде и всю последующую жизнь в бегах. Они тыкали вилками в тарелки, обменивались деланными улыбками и старались поддерживать непрерывный диалог, но главным образом они беспокойно ерзали и незаметно посматривали на часы. Ужин был короток. Без 9:15 на их тарелках уже ничего не оставалось. Митч поднялся, направляясь к туалету. Проходя мимо бара, он всматривался в его темное нутро. Автомат по продаже сигарет стоял в углу, там, где и должен был стоять. Был заказан и кофе, поэтому ровно в 9 Митч прошел в бар к автомату. Он нервно стал опускать в щель монеты, затем потянул за рычаг с надписью «Marlboro Lights» в память об Эдди Ломаксе. Сунув руку в окошко автомата, он нащупал там пачку сигарет и, пошевелив еще пальцами, обнаружил и кассету. На стойке бара рядом с автоматом зазвонил телефон, и Митч от неожиданности вздрогнул. Он обернулся, обвел глазами помещение бара. Двое мужчин у дальнего конца стойки смотрели телевизор, установленный позади бармена. Он услышал их пьяный смех. Эбби не спускала с него глаз до тех пор, пока он не вернулся на свое место и не уселся напротив. Она вопросительно подняла брови. «Ну?» «У меня. Твоя любимая кассета. Черная Sony». Митч отпил из чашечки кофе и с улыбкой повел глазами по сторонам. За ними никто не наблюдал. Никому до них не было дела. Подошедшему официанту Митч подал свою кредитную карточку и чек. «Мы спешим», — довольно грубо предупредил он официанта. Тот вернулся буквально через 2 секунды и дал Митчу подписать счет. БМВ и в самом деле был нашпигован жучками. Коллеги Тарренса осторожно и тщательно изучили его с помощью увеличительного стекла 4 днями раньше, когда Митч ехал в автобусе. Нашпигован профессионально, самой дорогой аппаратурой высшего качества, способной уловить вздох. Но жучки только слушали. Видеть они не могли. За это Митч был очень им благодарен. Он и Эбби не сказали друг другу ни слова, когда машина тронулась со стоянки у ресторана. Эбби взяла кассету и осторожно вставила ее в плеер. Передала мужу наушники, которые он тут же надел. Она нажала на кнопку и уже не спускала глаз с его лица, пока Митч бесцельно кружил по улицам.